8. Розовый рот и бобровый ворот — вот лицедеи любовной ночи. Третьим была любовь. Рот улыбался легко и нагло, ворот кичился бобровым мехом. Молча ждала любовь.